Глава 11. «Тебе точно не нужна помощь?» Все не унимается подруга, затаскивая последний пакет с вещами в нашу временную съемную квартиру. «Когда отсужу все у Антона, продам ненужное и озабочусь постоянным жильем. А то с малышами в съемной квартире очень рискованно. То обои раскрасят, то диван сломают». «Все нормально». Пытаюсь уже отпустить Славу и дать ей отдохнуть. Все эти дни она помогала мне, поддерживала. Сидела с мелкими, чтобы не мучить их и не вести в сад через весь город. «Отдохни уже. Я и так неловко чувствую себя из-за того, что ты со мной возишься. И вещи помогла привезти». «У меня энергия льется через край. Подруга уже готова раскладывать все наши вещи. Девать некуда». «С чего бы?» Щурюсь, озаботившись. Помню, как неделю назад она жаловалась мне на слабость. «Да не знаю», — пожимает плечами и рвется внутрь гостиной. А я переграждаю ей путь рукой. «Знаешь что, пчелка моя?» Произношу искренне, не зная, как благодарить ее за все, что она для меня сделала. «Давай ты сейчас поедешь и сделаешь тест на беременность. Потому что в последний раз ты была настолько полна энтузиазма в свою первую беременность, когда мы начинали жить с нуля. Самое лучшее время в моей жизни, не считая рождения двойняшек. Переезд в Питер, новые увлечения, новые знакомства». «Да ну!» — отмахивается она. «Ты сидела 3 дня подряд с 4 детьми», хлопаю ее поддерживающе по плечу. «И готова продолжить?» На миг Слава задумывается, и ее запал слегка гаснет. «Да, что-то странное. Вряд ли это беременность, мы 3 года не могли, но ты проницательна в этом плане, поэтому поехала я за тестом, что ли?» «О да, первую беременность тоже обнаружила я, а потом погнала ее в больничку. И сейчас мы обнимаемся, прощаемся друг с другом, и я закрываю дверь квартиры, спеша к своим малюткам. Совесть терзает за то, что я провожу с ними мало времени. Точнее, совсем не играю. Только ездим втроем в поисках квартиры, но с этим, наконец, покончено. Теперь нужно найти сад. Но это уже ерунда». «Котики!» — зову малышей в гостиной. «Куда уже подевались?» По моему зову 2 маленькие мордашки выглядывают из их новой комнаты с охапкой игрушек. «Вы уже разбираетесь?» «Да, мам. С моей!» Меня не было 5 минут. С опаской захожу к ним в детскую, а они уже раскладывают игрушки на незастеленные постельным бельем кровати. Тихонько смеюсь и хлопаю их по макушкам. «Нет, крошки мои, куда мы складываем игрушки?» «Здесь стоит огромный комод, но они выбрали именно кровать». «Шкаф!» — указывает Витя на комод. «Вот. Будем убирать туда, хорошо? А пока вы этим занимаетесь, я распаковываю новые подушки и застилаю вам кровати». «Ох, постельного белья у нас куча. У меня это почти фетиш. У самой 10 комплектов, а у детей вообще не сосчитать. А все потому, что порой остается много ткани, и я дома шью из них постельку». «Хорошо», — соглашается Викуля и идет расставлять своих куколок на полочке. «Мам, мне с жирафиком по стынку». «Учтем, с жирафиком. А тебе ведь?» «Тине, мамусь», — обнимает свою машинку. «С луной». «Так точно», — играючи прикладываю ладонь к виску. Спешу в гостиную, которая похожа на свалку. Здесь столько пакетов и чемоданов, убиться можно. Я еще возвращалась со Славой в проклятый дом, забирала оставшиеся вещи, что не влезли в первый раз. И в основном все детское. Смахнув невидимый пот со лба, разыскиваю постельное белье. Но не успеваю открыть и 2 пакетов, как отвлекаюсь на телефонный звонок. Подпрыгиваю на месте, хватаю смартфон, надеясь, что звонит юрист. От него 3 дня не было ни звонка, ни сообщения. Сердечко подскакивает к горлу от волнения. Нестеров. Неуклюже, чуть не выронив телефон из рук, отвечаю на звонок. «Добрый день». «Добрый. Я изучил все документы и подготовил проект искового заявления о разводе и разделе имущества. Мы можем встретиться? Желательно в ближайшее время». Слышу на фоне крики детей. Видимо, не поделили полочку. «Извините, сегодня не получится. Мы переехали, сейчас раскладываем вещи, и мне не с кем оставить детей. Может, завтра?» «Я бы пригласила его и сюда, но вряд ли мизофоб приедет в незнакомую квартиру к 2 детям, которые лапают абсолютно все, до чего дотянутся. Мне придется оплачивать Нестерову психолога после этого. Давайте адрес, я подъеду». Меня пугают его серьезные намерения. Неужели все плохо? Хорошо, сейчас отправлю сообщением. Выключаюсь, печатаю ему смс-ку. И чтобы не забивать голову лишними негативными мыслями, нахожу постельное белье и спешу к малышам, с волнением ожидая приезда Нестерова.